Ну, условия повышенной моральной ответственности – самое жуткое воспитание. Это здесь одновременно и преследование, и избавление. Давай. Да, давай. С первым мужем мы прожили 8 лет, опекаемым моими родителями. Ответственность не имела возможности. Ну, я не спрашиваю, как училась, по-видимому, где-то она отлично. Нет, я не совсем была отличницей, я училась хорошо, но без... Ну, без строя. Без напряга. Без напряга. Без напряжения нет. Я получала по голове. Когда тройки по голове, мама мне говорила, по семье был седой тетя, да. То есть не позорь семью. Да, да. Но я ее периодически позорила. Там тройка. Не хотела учиться в музыкальной школе. 7 лет ада. Дневник прятала, выбрасывала. Ну да, да. Своих уже не учила музыке. Со вторым мужем вместе работали. Ну, вроде бы как хороший такой показатель, да. И совместную жизнь договаривались строить с учетом опыта предыдущих браков, потому что он до меня тоже был женат. Меня не совсем устраивали некоторые моменты, вот на момент соединения наших жизней. Я сегодня только могу сформулировать, что это. Я была на тот момент дороже. Я еще раз скажу. Значит, на солнце пятна могут быть. Это так, Танечка, для других. На любимом нет. Если там есть пятна, хоть одно, потом стерпится, слюбится, это ерунда. Потом ничего, кроме этого пятна, видеть не будешь. Значит, я не хочу сказать, что когда выходишь замуж и не видишь недостатков, то все будет хорошо. Но хотя бы один день счастлив будешь. Ну, хотя бы что-то... Нет, были сомнения. У меня не сомнение, у меня была глупая самоуверенность. Да. У меня же была ориентирована на папу, который сделал себя сам. А мой второй муж, ушел с производства в контору, будем грубо так говорить. Ну, чем он был дешевле. У него свои были основания для этого, а я считала неправильно. Я считала, как мой папа, надо начинать с производства, чтобы рост был и так далее, и так далее. Вот это вот меня не устраивало. Все остальное вроде было хорошо. Я здесь как раз не столько хочу выяснить, что не устраивало. Так я сама это только сегодня когда что, а когда что-то не устраивает. Я никак не могла понять, что я его жую столько лет. А, вот так. Давай, давай. Вот, я осталась 3-летней дочерью в своей квартире. Ну, вот я тут типа сказала, что мне 5 лет все устраивало, одновременно со временем знание нашего брака стало давать трещины по мере его возведения. Создавалось впечатление, что мы живем на одном этаже, но в разных квартирах. Хорошо пишет. Понятно, что у меня мучило именно его, наверное, несоответствие по цене мне. А его, кстати, устраивало то, что есть. До сих пор, да. Мой сценарий работал. Я взяла на себя роль главного прораба по спасению трескавшегося здания. Но вместо того, чтобы разобраться в чертежах и технологиях, я сетовала на качество материала, то есть на мужа, и улучшала его рассуждениями о необходимости активной позиции в жизни. Коммунистка там, активная жизнь. Да, страшно. Ну, поскольку там я особенно не преуспевала, надо было куда-то направлять свои силы. Помимо основной работы, я читала лекции в Институте повышения квалификации, окончила курсы домашних медсестер и даже училась бесконтактному массажу у Джуны и зарабатывала этим. Джуна, молодец. Короче, металась в поисках себя и поиске мест для реализации собственной ответственности. Муж не мешал, но я не особенно вникал, чем я занимаюсь. Мое удовольствие им росло, и мой внутренний конфликт тоже разрастался. Я страдала там от невнимания мужа, от непроявления его любви ко мне, от его эмоциональной сдержанности и так далее и тому подобное. Трещина в отношениях дошла до секса. И озадаченно я побежала советоваться с Фрейдом. Я не про что. Я вот по сексу ему говорю. Это предложение. Говорит, так уж он стал как-то игнорировать эти моменты. Сексуально. Да, и между нами всегда появлялся кто-то третий. У него болела голова, в отличие от принятого сценария, что у женщин болит голова. Угу. Или он устал, или он... Так у кого любовник или любовница появилась, я так понял. У кого? Понимаете, тут вот парадоксальный случай. Возможно, так сказать, вы со мной не согласитесь, но не появился ни у кого на тот момент. Ни у кого. А какая разница? Я... Сторонник Иисуса Христа. Он, когда ему говорили, ты пришел разрушить закон, он говорит, я пришел его исполнить. Если Моисей говорит, не прелюбодействуй, то я говорю, если ты прелюбодействуешь в сердце своем, то это тоже грех. У него. У вас не было такого, чтобы конкретно, да? Так, не Нет, было, абсолютно. Значит, тогда он прелюбодействовал в сердце своем. Но какая разница? Ну, для него. от природы, как-то так сказать, у них статус сексуально пониженный, но всегда находилась причина, ну какая разница, это уже не знаю, это уже понятно. Да. У меня мой один друг, я привожу этот пример, ну тоже немножечко нашей идеологии проникся, и когда ему жена сказала, если не моя порядочность, я тебе тысячу раз могла изменить. Ну понятно, почему у него жизни не было. Потому что душой она была с теми, кому, с кем она могла бы изменить. Но порядочность не пустила. Еще какой толк с порядочной женщиной жить? Фрейд секс не наладил, но понятно, что стало его заменой. Ну, понятно, что. Ну, понятно. Ну, какая разница была. Я стала возмущаться, ругаться и так далее. Потом, значит, давала ему возможность опять-таки сослаться на то, что я не даю ему возможности прийти в себя, что он еще не отошел от предыдущего скандала. Ну, да. Ну, все правильно. Значит, заменила секс, скандал – это секс. Ну, зато когда прочла, все поняла. Да. В том месте, где предположительно находится душа, стал появляться мерзкий комок, покрытый плесенью. Со временем он поселился там на ПМЖ. Я бегала от терапевта к невропатологу с загадочным диагнозом остеоневротический синдром, пила таблетки, поила свой комок, но плесень на нем только разрасталась. Ну, это тоже. Я вам сейчас скажу совершенно страшные силы. 75% посещений больных уходит на 5% больных. Это как раз наши пациенты. Невроз, конечно, лекарствами не вылечишь. И пациенты начинают ходить от одного врача к другому. Тот вот попринимаете лекарства, потом они действуют, потом несколько раз меняют, потом она, пациент считает, что к этому не надо, она идет к другому, или он идет к другому. В общем, до психотерапевта иногда или не доходят, или лет 5-6-7 гоняются по. А потом, когда прибывает специалист, то специалист хлоп, за 2-3 недельки его лечат. Если это невроз. И когда начинаешь невроз лечить. Давай. На время спасали занятия аутогенной тренировкой в группе таких же страдальцев. Иглоукалывание и самостоятельное внушение тепла и тяжести в конечностях. Но комок опять ожидал. Однажды, когда мне хотелось умереть сразу и без боли, вспомнились слова из сказки «Несет меня лиса за темные леса» и так далее. Мне действительно несло. Комок получил прозвище «Лиса». Лиса ложилась спать одновременно со мной, но позже засыпала, зато раньше просыпалась. Она стала моей хозяйкой. Я обратилась еще к одному психологу и общалась с ним периодически много лет. Но я слушала и слышала не то, что он говорил, а скорее всего то, что мне хотелось услышать. Знаете, я что хочу сказать. Если вы посещаете врача или психолога и в течение 3 месяцев нет эффекта, надо менять психолога. Да, он меня как-то убаюкивал там. Да, да, да, да. Вместо того, чтобы по голове. Результаты. Должно быть, да. Да. Но это удивительно. Это сценарные люди, они и врачей сценарно лечат. В общем, короче, лечит, благодаря его костылям я ковыляла по жизни дальше. Во всей этой каше, семейной каше подрастала дочь. Из госструктуры ушла работать в коммерческую фирму, освободившись от тоскливой мысли всю жизнь строить шахты. Мне все складывалось хорошо и гладко, в стране бушевали 90-е годы, донецкий колорит предельно напрягал нервы. Я поменяла несколько мест работы, приобретая новый опыт. Постепенно все наладилось. Я научилась зарабатывать деньги, а не получать зарплату. С удовольствием содержала семью, обеспечила быт, отдых, занималась решением больших и маленьких проблем. Да. Стала я претендентом на победу следует, в конкурсе «Избавитель профессионала» и «Преследователь экстракласса». Но безвозмездный даритель во мне хотел признания и хотя бы медаль за заслуги перед семьей. Не получала. Лиса незаметно скончалась, а я почувствовала, что еще чуть-чуть и составлю ей компанию. Господь жалился надо мной и послал мне гепатит С плюс подозрение на рак. Рак не Рак не подтвердился, пришлось возвращаться к гепатиту. Да, гепатит может отвлечь, конечно. Там и гепатита С. Нет, гепатит С был, вот я упорного лечения прошла, не меняя графика работы, потому что надо было зарабатывать на лечение и содержать семью. Вы знаете, в этом плане, конечно, реклама права. С гепатитом С можно бороться, но только надо, конечно.